Дело номер 12. Конечная остановка. Мы снова бежали. Непривычно было видеть Джулиуса таким уязвимым. Взвинченным, напряженным, хмурым, расстроенным. Да, но не беспомощным, каким он предстал передо мной в тот пятничный вечер в пабе «Веселый Патрик». Задавая свой вопрос, он смотрел мне в глаза с таким отчаянием, заключенным в самую глубину его загадочной души, что эта темная воронка высасывала из меня последние силы. Тогда я опустил взгляд на наши соединенные руки и, испугавшись сам не знаю чего, убрал ладонь. «Я не понимаю, о чем ты? Что значит, кто я? Филипп Фелтон, твой коллега и твой друг?» Этот ответ казался единственно правильным, другого и быть не могло, однако я все равно, похоже, ошибся. «Ты думаешь, этого достаточно?» Джулиус поднялся из-за стола. «Но это не так. На следующее утро я пришел в офис, старательно убеждая себя, что ровным счетом ничего не изменилось ни в моих мыслях, ни в наших отношениях. Я заглянул чуть глубже, узнал чуть больше. И все». Это нормально для людей, которые более года проводят вместе большую часть времени. Хотя уже это, если подумать, отдавало ненормальностью. На пороге кабинета, прислушиваясь к стуку печатной машинки за прикрытой дверью, я впервые серьезно задумался о возможности короткого спокойного отпуска. Что ж, недели мне бы хватило, а лучше двух. Но больше никаких пансионатов. «Филипп!» Мой компаньон оторвался от работы и кивнул. «Думал, ты не придешь». Стоило помнить, он всегда видел меня насквозь. «Не вижу причин отсиживаться дома». Я достал блокнот, нашел последнюю заполненную страницу и напомнил. «У нас вызов от мистера и миссис Доуи. Подозревают полтергейст». Олдридж проигнорировал мои слова, отстукивая по тугим клавишам. В тонкую стопку на столе лег следующий лист. Прошло еще несколько неловких минут. «Я проходил мимо утром». Чита Доуи просто хочет привлечь к себе внимание, не более. Если учесть, что Джулиус давно живет на втором этаже нашего агентства, его заявление прозвучало не слишком убедительно. Только если он внезапно не решил заняться утренним бегом, что на него нисколько не похоже. Однако даже эти мелкие странности и нестыковки – ничто в сравнении с его последующим заявлением. «Кстати, Филипп, обронил он словно между прочим и флегматично поправил покосившуюся стопку. «Сегодня мы едем к твоей матери». Итак, ошибки не было. Мы бежали. Вечерним поездом мы должны были отправиться в Биллсбороу, где в тупике на Чёрч-лайн жила моя мама со своей сестрой и матерью, моей бабушкой. Если быть точным, тетя жила на соседней улице, но после смерти моего отца почти круглые сутки проводила рядом с сестрой в ее доме. Женское царство быстро утомляло, поэтому я не так часто бывал дома после того, как остатки моего семейства вернулись в родной город из ставшего чужим Блэкпула. Зачем-то Джулиус настаивал немедленно туда и поехать. Конечно, я был против. Право слово, мы не влюбленная пара, чтобы представлять невесту родителям. К чему все это? Я так и спросил, но вместо ответа получил билет первого, между прочим, класса. Проставленное время было угнетающе поздним, 21:15. «Как ты себе это представляешь?» — упрекнул я его. «С пересадкой в Престоне мы прибудем в Биллсбороу не раньше половины 11-го. Как мне объяснить такой поздний визит?» «Соскучился? Будь серьезнее, пожалуйста». «Это мне говоришь ты?» — криво усмехнулся Джулиус и, любуясь моей растерянной миной, положил подбородок на переплетенные пальцы. «Дорогой Филипп, я ждал продолжения, однако его не последовало. Во многих схожих ситуациях, где наши мнения диаметрально расходились, один всегда капитулировал, и так уж повелось, что этим одним всегда был я. Как и в этот раз». Подобная сговорчивость уже не казалась позорной, времена детской категоричности канули в лету, однако мало приятного в том, чтобы постоянно идти на попятный. Увы, говорить подобное Джулиусу все равно, что изливать душу фонарному столбу. Последний хотя бы может утешающе подмигнуть в ответ. По моему настоянию, мы все же посетили дом пожилой пары Доуи, но даже я, уже, хочется верить, научившийся распознавать признаки потустороннего вмешательства, не заметил ничего, что могло бы показаться подозрительным. Напротив, обстановка кричала о благополучии, о круглые лоснящиеся лица супругов, о спокойной, сытой жизни. Иными словами, Джулиус снова оказался прав. «Теперь тебе легче», — поинтересовался он, когда мы вышли на улицу. «Можно собираться в путь?» «До Биллсбороу полтора, в худшем случае 2 часа на поезде», — несколько раздраженно напомнил я. «Это не путешествие, а короткая поездка. О каких сборах может идти речь?» Олдридж легко пожал плечами и обогнал меня. День выдался на редкость погожим, солнечным, но не жарким. Свежий солнечный воздух с Ирландского моря приятно обдувал лицо. С Парк-Роуд, где мы были, виднелась ажурная конструкция Блэкпульской башни, устремленная острым шпилем к прозрачно-голубому небу. Я отвлекся на несколько секунд и едва не потерял компаньона. Он уверенно вышагивал впереди, сунув руки в карманы брюк. Я поспешил за ним и понял, что мы направляемся прямой дорогой к морю. Выйдя на променад, Олдридж не остановился и спустился на мокрый песок туда, куда вода, после того, как отлив закончился, пока не доставала. «Филипп!» — позвал он, не оборачиваясь. Его черные лакированные туфли утопали в песке. «Ты знаешь обо мне больше, чем кто-либо за 66 лет с тех пор, как...» Он наклонил голову, позволяя морскому ветру играть с растрепавшимися кудрями. «Тебе не противно?» «Противно?» Это слово вызвало у меня настоящий шок. Повторяя его про себя, я все больше убеждался в его мерзости. «Не будь таким идиотом, Джулиус, ведь ты же совсем не такой». Я стремительно подошел к нему сзади, развернул за плечо и ударил. Это случилось так неожиданно, что ни одна здравая мысль за эти доли секунды не успела меня остановить. Удар кулака пришелся в скулу, смазанно. Я покачнулся вперед и едва не упал, чудом устояв на ногах и избежав позорного падения коленями в мутную зыбь. Внутри все клокотало от обиды. «Значит, так ты обо мне думаешь?» Зло выплюнул я, когда вернул телу равновесие. «Считаешь, я настолько жалок, что хожу за тобой, несмотря на чувство брезгливости?» Горло перехватило от противоречивых эмоций. Хотелось сильно потереть глаза, чтобы по ним нельзя было прочитать мысли. «66 лет. Ты думал, что одинок?» Мой голос был на удивление сух и спокоен. «Я хочу разуверить тебя, и если не получится...» Я посмотрел на море, ища поддержки у мелких барашков волн. Вдруг плеча коснулась рука, мимолетно, но успокаивающе. «Горячий чай бы не помешал, да?» «Ну, конечно. Не стоило ожидать от него трогательных ответных излияний, и все же мне было вполне достаточно того, что я сказал желаемое». Час до вокзала в Престоне прошел в неуютном молчании, которое сгустилось до такой степени, что его можно было резать ножом. Я листал романчик с пошлым, по мнению Джулиуса, названием «Поцелуй в лунном свете», не особенно вникая в слезливые переживания девицы, чей возлюбленный внезапно оказался вампиром. Олдридж смотрел в непроницаемо черную матовую поверхность стекла, за которой изредка проносились размытые огоньки остающихся позади станций. Я чувствовал неловкость за свой удар, а что чувствовал Джулиус, знал только он. Мне хватило одного раза побывать в его мыслях, чтобы испугаться. Все-таки есть вещи, которые лучше не знать даже о самых близких людях. «Ты звонил домой?» Я кивнул. Мама, узнав о нашем скором приезде, очень обрадовалась, однако всякий мой визит неизменно омрачался. Думать об этом было неприятно. «Филипп», — голос Джулиуса был вкрадчиво тих и даже в некоторой степени ласков, — «сейчас самое время поговорить о тебе». Он был прав, теоретически. На деле я вдруг ощутил острое нежелание открываться перед ним. «Во мне совершенно ничего интересного, уверяю тебя». Я вымученно улыбнулся, поворачивая лицо к окну. Говорить о случившемся со мной в заледеневшем подвале до сих пор было страшно. Все очень скучно. Мы сидели друг напротив друга и глядели в черный прямоугольник окна. Наконец Джулиус выдохнул, будто до этого не дышал вовсе. «Ты ошибаешься». «И в чем же?» «Это ты. Для меня ты не можешь быть скучным». Вот и дождался. Трогательные излияния, которые из уст Джулиуса почему-то не казались такими натянутыми и приторными, как от них обычно ожидаешь. Он не делал мне приятно, он констатировал факт. Что ты хочешь знать? Пришлось смириться с внезапно проснувшимся любопытством. Ответ был прост и лаконичен. Все. Такой вариант меня совершенно не устраивал, ведь не рассказывать же ему всю свою унылую биографию, да и странно это спустя более года знакомства. Я прикинул в уме, с чего бы начать. Мою мать зовут Виктория, а ее сестру Анна. Мой отец Артур Фелтон погиб незадолго до нашей с тобой встречи. По его настоянию я поступил на журфак, где учился прилежно, но все равно не слишком удачно. Я вспомнил пару случаев, когда выворачивался на экзаменах лишь чудом и благодаря репутации старательного, благовоспитанного студента. Занимался университетской стенгазетой, пытался писать стихи и целый семестр проходил на занятия английским боксом. Вот, собственно, и весь список моих достижений. Похвастаться действительно было нечем. Я украдкой бросил на Джулиуса робкий взгляд, ожидая насмешки или чего-то в том же роде, однако тот смотрел на меня внимательно и абсолютно серьезно. «Должно же быть что-то», — тихо пробормотал он, будто сам себе. «Я чувствую это в тебе». «Что?» — мой вопрос заставил его вздрогнуть. «А раньше?» «Филипп, расскажи о своем детстве». Я открыл было рот и вдруг понял, что не хочу. Совершенно и непоколебимо. Я не хочу ничего ему говорить. Поезд особенно громко заскрипел, притормаживая. Ритмичное постукивание колеса сбилось и вновь вошло в прежний темп. Что-то подобное чувствовал и я, сбившись и вновь собравшись, чтобы не обидеть друга молчанием. До 10 лет я часто болел и почти ничего о том времени не помню. Я жил в деревне у бабушки по линии матери. А потом, когда окончил школу, родители переехали в Блэкпул, и я учился в Манчестерском университете. Отец помог устроиться в городскую хронику. Наверное, все. Дальше ты и так все знаешь. Ты сказал, твой отец погиб, а не умер. Джулиус чуть склонил голову к плечу. Я зябко поежился, не любил об этом вспоминать. Мы с отцом прекрасно друг друга понимали, я не знал человека лучше, чем он, и внезапная кончина так больно по мне ударила, что редактор решил дать мне возможность прийти в себя. Воспоминания о позорных истериках, криках о том, что отца убили, слезах матери, жалеющей меня как ребенка, заставили сердце болезненно сжаться. Я оговорился. Поезд прибыл точно по расписанию. Вечерняя мгла разгонялась яркими прожекторами платформы, в их пронзительных лучах клубился пар и парили хлопья гари. Здание вокзала приветливо глядело горящими окнами, на лавочках вдоль перрона кое-где сидели поздние пассажиры. Я прикрыл нос и рот рукавом, спасаясь от удушливого запаха, но скоро его развеяло прохладным ночным ветерком. Автобус до Билсбороу задерживался, и мы с коллегой расположились на одной из скамеек под фонарем. Вокруг обманчиво теплого огонька кружилась мошкара, противно жужжа. Я ежился от холода, хотя, скорее всего, дело вовсе не в этом. Джулиус сидел прямо, глядя перед собой широко открытыми глазами. Его веки смыкались так редко, что он походил на тощую сову, выслеживающую мышь в темном лесу. Через полчаса неожиданно выяснилось, что рейс отменили. «Что будем делать?» Я растерянно огляделся, кругом пусто, как назло. Ни одного такси, что на них было более чем не похоже. Джулиус не выглядел расстроенным или раздосадованным. Напротив, будто чего-то ждал и дождался. Рев автомобиля мы оба услышали издалека. Машина вырулила из темноты и, отчаянно скрипя тормозами, остановилась точно перед нами. Стекло опустилось, высунувшаяся оттуда голова в массивном кожаном берете с козырьком оглядела нас с ног до головы. «В Билсбороу?» — голос определенно принадлежал женщине. «Садитесь, я подброшу». Я покосился на компаньона, ожидая реакции, без сомнения отрицательной, ибо для людей вроде него, застрявших в прошлом веке, хуже автомобиля может быть только женщина за его рулем. Однако Джулиусу вновь удалось меня удивить. «Будем крайне признательны, мисс». Водитель кивнула назад. Мы устроились на задних сиденьях старенького, но чистого и блестящего в свете прожекторов авто. Джулиус подобрал длинные ноги. Я чуть сдвинулся к окну, оставляя ему место для маневров, и машина рывком дернулась с места. Очень скоро я начал понимать чувства Олдриджа, периодически ударяясь макушкой о потолок на особо неровных участках дороги, которая, в принципе, не отличалась излишней ухоженностью. Мотор ревел, закладывая уши. Стало ясно, я преуменьшил возраст этого чуда конструкторской мысли мистера Мейбаха. Возле здания центрального почтамта пытка закончилась, мы покинули тесный салон с нашим лихим водителем. Она сняла, наконец, ужасный берет и оказалась вполне милой девушкой. «Никого не укачало?» — с улыбкой поинтересовалась незнакомка. «Мэр ездит по другим дорогам, так что ремонта в ближайшие пару веков не предвидится. Но бывайте, джентльмены, дальше дойдете пешком, куда бы вам ни было надо». Она залезла обратно, хлопнула дверцей, завела чудовищный мотор и, подняв тучу пыли, помчалась дальше по улице. «Это ужасно», — поделился я, не до конца оформившейся мыслью, и Джулиус степенно кивнул. «Совершенно ужасно». К дому матери мы подошли спустя четверть часа. Нас встречала целая процессия из самой мамы, ее сестры, ее собаки и ее кота. «Вилли, малыш!» Мама бросилась мне на шею, игнорируя присутствие постороннего человека, и стиснула в объятиях слишком сильных для такой хрупкой женщины. «Почему так поздно? По телефону я ничего не поняла». «Мама, я вывернулся, оправил одежду и пригладил волосы, взъерошенные ласковой маминой рукой. Сначала хочу представить тебе моего друга и коллегу, мистера Джулиуса Олдриджа». «Мадам», он тут же вышел вперед, мигом завладев вниманием женщин, по очереди поцеловав каждую руку, не забывая при этом очаровательно улыбаться. Отменный талант, к которому друг, увы, прибегает лишь в исключительных случаях. «Для меня честь быть представленным вам. Премного наслышан и исключительно хорошая». Крепость сдалась без боя. Тетя сопротивлялась не намного дольше, однако оставалось самое страшное, к чему я друга непременно не готовил, потому как сам не желал вспоминать. «Заходите, заходите, вот тапочки, мистер Олдридж!» Зачастила тетя Анна, сметая на своем пути любые препятствия, будь то собака, кошка или даже я. Джулиус с милой улыбкой влез в смешные плюшевые тапки и прошествовал в гостиную, где мы таки встретились с бабушкой, которую все, в том числе и я, называли исключительно миссис Петри. «Так вот, миссис Петри оторвалась от позднего чаепития, повернула к нам узкое, обтянутое дряблой кожей лицо, постарчески светлые глаза, будто бы невидящие, окинули нас взглядом, а потом бабушка сдвинула брови. Подбородок гневно затрясся. «Зачем ты привела в дом это существо, Виктория?» Тетя единственная, кто мог сладить с бабушкой в таком состоянии, тут же кинулась к ней, причитая на ходу. «Миссис Петри, будьте благоразумны и оставьте уже чай, он остыл 2 часа назад». Она накинула ей на плечи теплый плед, пеленая как ребенка. «Это ваш внук, миссис Петри, а с ним его друг». «Филипп?» «Да, миссис Петри». Все вздохнули с облегчением. «Ваш внук Филипп, сын Артура». На мгновение показалось, будто она меня узнала. «Сын моего Артура?» Она задумчиво причмокнула сухими губами. «Моего милого мальчика!» Под рассеянным взглядом бабушки стало не по себе. «Нет, это демон, который им прикидывается. Меня не обмануть! Нет, вам меня не обмануть!» Так она и бормотала, пока тетя Анна отводила ее в спальню. Мама помогла. В итоге мы с Джулиусом остались одни. На меня накатило жгучее смущение, щеки пылали, что прожекторы на вокзале. «Прости, я надеялся, ты этого не увидишь». Не хотелось смотреть ему в лицо. Как правило, после подобных сцен люди выглядели ошарашенными в лучшем случае, а жалость компаньона была бы обидна вдвойне. Однако Джулиус, проходя мимо к чайному столику с опрокинутой чашкой, быстро и едва уловимо коснулся моих пальцев. Лучшего способа привести меня в чувство он и придумать бы не смог. «Я сам», — поспешил вклиниться я и сбегал на кухню за полотенцем. Вместе мы промокнули лужу, убрали посуду, и Джулиус самолично ее ополоснул. «Прости», — еще раз извинился я, присев на табурет за кухонным столом. «Я должен был предупредить. Бабушка, она немного не в себе после того, как отца не стало. Олдридж пожал плечами и повернулся к плите. Скоро засвистел чайник. Джулиус деловито нашел чистые чашки, заварил чай и поставил передо мной. Обе мои дражайшие родственницы проявили чудеса тактичности и оставили нас в покое. Мама лишь раз заглянула сообщить, что спальня для гостя готова. В остальном же мы сидели и молча пили чай. «Ничего бы не изменилось», — вдруг сказал Олдридж. «Даже если бы ты расписал мне все в красках, ничего бы не изменилось». Я кивнул, торопливо заливая в себя сразу половину чашки. И хотя я не слишком любил чай, предпочитая кофе, этим вечером готов был полюбить, лишь бы занять руки. Комната для гостей располагалась напротив моей и была такой же крохотной, разве что моя спальня, переделанная из старой детской, выглядела более обжитой и, на мой скромный взгляд, забитой ненужным хламом. Тут сохранились даже фарфоровые кролики, которых мне дарили на каждый день рождения. Правда, я был слишком маленьким, чтобы это помнить, однако те стояли на полке всегда. В коридоре перед ванной комнатой мы с Джулиусом снова столкнулись, и я пропустил его вперед. Был почти час ночи, когда я, наконец, приготовился ко сну. Надел свою старую клетчатую пижаму, взбил подушку, но прежде чем лечь, тихонько выскользнул из спальни. Перед дверью для гостей я поднял руку, чтобы постучать, но передумал, толкнул ее и заглянул в тесную полутьму. Джулиус лежал под одеялом, вытянувшись на боку и подложив руку под голову. Свет из-за тонкой полупрозрачной шторы бросал серебристый прямоугольник на пол, будто нарочно минуя спящую фигуру. Убедившись, что все хорошо, я шепотом пожелал ему спокойной ночи и ушел к себе. За завтраком семья собралась в полном сборе. Еще на лестнице я услышал оживленные голоса и звон посуды. «Филли, дорогой!» — мама вскочила навстречу, отодвигая для меня стул. «Присаживайся. Анна, подвинься. Пусть он сядет рядом с другом». Я поспешил занять свободное место напротив Джулиуса, чтобы прекратить суету. Олдридж быстрым голосом пожелал мне доброго утра, с благодарностью принял от сидящей рядом тети тарелку с пончиками, передал мне сахарницу. В общем, вел себя не как обычно. Впору ожидать какой-нибудь неприятности. «Как спалось, мистер Олдридж?» — любезно поинтересовалась тетя Анна, на что Джулиус, готов поклясться, украдкой мне подмигнул. «Просто замечательно, благодарю. Кажется, перед сном мне пожелала спокойной ночи какая-то заботливая домашняя фея. У вас водятся фейри, мадам?» Все посмеялись шутки, а я едва не подавился куском тоста. Когда завтрак подходил к концу, нас прервал стук в дверь. Я поспешил открыть, потому как успел устать от настойчивого внимания к своей персоне, и каково же было мое удивление, когда на крыльце я увидел девушку-водителя. «Доброе утро, Филипп Фелтон!» Она лучилась хорошим настроением и вообще была на диво хороша в чудесном летнем платье. Волосы при свете дня оказались темными и складывались в прическу аккуратными волнами. «Вам письмо, мистер попутчик». Девушку звали Алиса. Она работала почтальоном в этой части Биллсбороу. Ее новенький велосипед стоял прислоненный к нашему забору. «Мне?» Я неуверенно принял из ее рук потрепанный конверт. «Адресант не указан». «Велено доставить Филиппу Фелтону лично», — отчиталась Алиса. «Отсроченная доставка». «Насколько отсроченная?» Девушка покопалась в бумагах. Фелтон. Ага!» Она ткнула пальчиком в невидимую мне строчку. 10 лет!» Я вернулся в дом, но мысли уже витали совсем в иных сферах. К тому времени мама спора убрала со стола, меня ждал лишь Джулиус. «Что случилось?» — спросил он. «Ничего». Я тряхнул головой, однако улыбнуться не получилось. «Просто почту принесли». «Почтальона следует уволить», — усмехнулся мой друг. «Конвертом будто кофе промокали». Я заметно стушевался. Оно просто немного затерялось. Не знаю, почему решил устроить из этого тайну. Наверное, просто хотел сначала узнать все сам. «Миссис Фелтон велела мне отнести джем какой-то ее знакомой». Он кивнул на объемный плетеный короб. «Заодно покажешь мне город». Предложение было из ряда тех, от которых нельзя отказываться. К тому же я, смею надеяться, знал Джулиуса настолько хорошо, чтобы быть уверенным, он не будет задавать лишних вопросов. Мамина подруга жила в начале Биллсбороу-Лейн. После, вероятно, по привычке, мы прошлись по набережной канала Ланкастер. Праздно прогуливающихся людей там оказалось в разы меньше, чем на променаде в Блэкпуле, но в этом была своеобразная прелесть. Пахло не морем и не солью, стоял густой аромат воды и немного гниющих водорослей. Эти запахи должны были казаться родными, но отчего-то не казались. Наверное, успел позабыть. «Это не наша леди-шофер?» Джулиус внезапно указал на лихо крутящую педали Алису. Девушка нас тоже заметила и на ходу помахала рукой. Руль опасно вывернулся, однако Алиса быстро выровнялась и подкатила к нам. «И снова добрый день, мистер Фелтон. И вы, мистер незнакомец». «Джулиус, пожалуйста». Девушка забавно наморщила носик. «Имя как у аристократа. Откуда же к нам занесло такую птицу?» Манера речи была настолько вызывающей, но, как ни странно, очень ей подходило. Олдридж не стал расшаркиваться, как с моими родственницами. «Издалека, мисс, которая так и не назвалась». Она громко заливисто расхохоталась. Меня кольнула тонкая игла досады, что не я являлся причиной столь ярких проявлений эмоций. «Алиса, коль уж мы встретились дважды, третий раз, не за горами. Ну, мне работать надо». Она поправила почтальонскую сумку через плечо и, оттолкнувшись, бодро покатила дальше по улице. «Она принесла письмо», — зачем-то уточнил Джулиус, хотя и без того было понятно, что да. «Ты хочешь скорее его распечатать?» Я невольно вздрогнул после появления Алисы, думая только об этом. «Прости», — я тронул его за рукав. «Мне кажется, я знаю, от кого оно. В это сложно поверить, но я расскажу. Обязательно, просто потом. Ты понимаешь?» В его серьезных глазах я без труда прочитал положительный ответ. Однако почему меня так пугает легкость, с которой мы читаем души друг друга? Словно это сближает нас настолько, что я становлюсь его частью. И все бы ничего, только едва ли он когда-нибудь станет частью меня. Филипп поднялся к себе сразу же, как мы пересекли порог дома. Его жадное нетерпение бурлило через край и было вполне понятно даже мне, человеку, который давно ни от кого не ждал вестей. От плотного конверта без обратного адреса веяло грустью и отчаянной решимостью. Сложно сказать, что заставляло меня так думать, но за годы одинокой жизни я научился распознавать подобные вещи. Точно такой же тонкий флёр источала и мать Филиппа, хрупкая и прекрасная даже в зрелые годы. Наверное, такой могла бы стать и моя Рэйчел. «Дамы!» — я нарушил уединение сестер, устроившихся на заднем дворике в плетеных креслах. «Вы понимаете, что мой визит продиктован не одним лишь любопытством?» Виктория и Анна переглянулись. На похожих лицах промелькнуло схожее выражение секундного замешательства. Наконец Виктория печально покачала головой. «Это из-за нашего мальчика, да? Вики, не надо. Успокойся, сестра». Мать Филиппа откинула тонкий плед и поднялась на ноги. «Мистер Олдридж не должен зря проделать этот путь. Если мы не поговорим с ним, он поговорит с миссис Петри. Сама знаешь, что творится в ее голове. Старушка тяжело переживает смерть Артура». «Она прошла мимо меня, прямая и непоколебимая, очень сильная маленькая женщина». «Пройдем в мою комнату, это единственное место, где удастся поговорить с глазу на глаз. Анна, проследи, чтобы Филли не отправился нас искать». «Вики!» Анна попыталась остановить сестру. «Ты не можешь доверить такую тайну. Ему могу». Я все больше очаровывался этой удивительной личностью. Где-то беззаботная, хлопотливая домохозяйка, сжимавшая в объятиях сына вчерашним вечером. Видел ли ее такой еще хоть один мужчина, кроме мертвого мужа? Я поклонился Анне и проследовал за Викторией в ожидании ответа на мой самый важный вопрос. Спальня миссис Фелтон производила наилучшее впечатление и очень подходила своей владелице. Небольшая, уютная, выполненная в светлых тонах со всеми оттенками бежевого и кремово-розового. Она пестрело вышитыми подушками и салфетками. Женщина указала мне на скромное мягкое кресло и встала у окна. Солнце сквозь кружевную занавеску красиво золотило светлые волосы и бросало узорные тени на простое, но элегантное платье. Я попытался вспомнить, как выглядела моя мать. И не смог. «Что вы хотели спросить, мистер Олдридж?» Мне вдруг стало невыносимо жаль эту немолодую, на самом деле сильно уставшую женщину. Ну и уехать ни с чем я себе позволить не мог. «Филипп, ведь вам не родной сын, я прав?» Она коротко кивнула. «Откуда он появился в вашей семье?» В глазах Виктории промелькнул испуг, быстро скрывшийся за мутной дрожащей поволокой слез. Она сжала пальцы, безжалостно сминая край занавески. «Ниоткуда. Он всегда был в нашей семье. Всегда». Ей тяжело было говорить. Тугой комок в горле делал слова неразборчивыми, глухими. Казалось, я больше ничего не услышу, но вдруг миссис Фелтон выпрямилась, как натянутая струна. «Вы умный мужчина и понимаете, я не хочу говорить с вами на эту тему, однако и молчание с каждым годом становится все невыносимее. Если любите Филиппа и дорожите им хотя бы в половину того, как бы мне этого хотелось, вы не отвернетесь от него после того, что узнаете». Я заверил ее, что и в мыслях подобного не держал, хотя не думаю, что она поверила. «Эта история началась в то время, когда отец моего мужа служил констеблем в одном из полицейских участков восточной части Блэкпула. Его звали Сэмюэл Фелтон. Он помогал детективу Гаррисону в расследовании серии убийств, и однажды ему удалось предотвратить нечто совершенно ужасное». Я сразу понял, о чем пойдет речь, едва услышал это имя. «Констебль Сэм. Надо же! Насколько на самом деле тесен мир!» Сумасшедшая женщина решила, что чужие смерти принесут ей вечную жизнь, и последним собиралась убить жениха, но Сэмюэль точно знал, это невозможно, ее душа не выдержит непосильного бремени. Он успел вовремя прервать мерзкий ритуал. Сон потусторонних духов, что той женщине удалось призвать, обратил вспять, а ту силу, ради которой столько невинных пострадало, заключил сначала в ритуальном кинжале, а после... После он... Я не желал ее прерывать, хотя видел, насколько мучительно для нее признание, и подхватил. Создал для нее человеческую оболочку. Виктория на секунду замерла, точно окаменев, а потом облегченно вздохнула. «Да, именно так. Весь род Фелтонов занимался алхимией, квинтэссенцией этой лженауки создания человека. И они создали это существо, гомункула». Поместили в сосуд и оставили в темноте до срока. «Когда этот срок наступил? Как вы узнали об этом?» «Как можно мягче?» — спросил я. «Мы все были в курсе его существования. Миссис Петри разложила карты, я отлично помню тот день». Женщина снова отвернулась, погруженная в воспоминания. «Артур все понял, хотя значение раскладов даже сама миссис Петри не всегда понимала. Он уехал из дома на целый месяц, а вернулся, держа за руку десятилетнего мальчика. Десятилетнего мальчика, который родился месяц назад. Вы можете представить, что я тогда почувствовала?» «Нет, пожалуй, не мог. Мне страшно даже думать об этом, хотя и в моей жизни было мало настоящего. Однако я перестал быть человеком. А Филипп? Выходит, никогда им и не был. Я полюбила его с первого взгляда», — меж тем с грустной улыбкой продолжала миссис Фелтон. «Он был такой хорошенький, такой маленький, такой смышленый. Мне не пришлось качать его на руках и кормить грудью, но я учила его разговаривать, писать и читать. Первым, что он произнес, было слово «мама». Представляете, как настоящий ребенок, как мой настоящий ребенок». «Потому что вы его мать». Я подошел к ней и взял за руку. «Вы не видите в нем чудовище, да он и не такой. Мы те, кем нас считают самые близкие. Артур не сказал, что нас ожидает в будущем, возможно, просто не знал, но вы приехали, потому что Филли угрожает опасность, да?» Я молча кивнул. «Он справится? Вы ведь ему поможете?» «Конечно. Я сделаю ради него все, что потребуется». «Вас не пугает, что он не человек?» Я хотел ответить, но в этот момент дверь открылась, и на пороге мы увидели Филиппа. Его лицо заставило меня обмереть от ужаса, что я не испытывал уже ровно 66 лет. В нем не было ни кровинки, только голубые глаза, прежде я не замечал, насколько они яркие, выделялись на белой, как мел, кожи. Он смотрел мимо меня, на мать, будто видел ее впервые, отказываясь узнавать, и я чувствовал боль, какую ей причинял этот мертвенный взгляд. «Филли!» Виктория протянула руку, но та упала точно, переломленная веточка. «Господи, мистер Олдридж, неужели?» Определенно он все слышал, не исключено, что от первого и до последнего слова. Я вышел вперед, успокаивающе выставляя перед собой открытые ладони. «Спокойно, Филипп, я попробую тебе все объяснить. Просто юноша дернулся назад, неловко, словно кукла на веревочках. Я все знаю!» Его бледные губы тяжело разомкнулись, и он ровно повторил: «Я все знаю. Отец мне все рассказал, и еще. Это я его убил». За моей спиной шумно вздохнула миссис Фелтон и потеряла сознание, цепляя занавеску и сдергивая ее с карниза. Филипп перевел на меня пугающе мертвый взгляд, и я увидел в нем черноту, которую привык видеть в себе. Впервые за почти полвека я ощутил в своих глазах позабытое жжение. Но Филипп заплакал первым.